Итак, лектор смерил девушку внимательным взглядом и спросил. «Простите, как вас зовут?» «Галина Тарасовна». «А фамилия?» «Пилипенко». «Галина Тарасовна, ваш вопрос, наверное, всем здесь собравшимся не очень интересен». «Совсем даже не интересен», подтвердил главврач, сидевший вместе с лектором на сцене. «Вот видите? Так что подойдите ко мне после лекции, и я вам все разъясню в индивидуальном порядке». «А ко мне подойдите завтра после конференции», добавил главврач. «Я вам тоже кое-что объясню». Полина Тарасовна подошла. Они долго гуляли по прибольничному саду и говорили обо всем, кроме Чехословакии. И танки на улицах Праги, и самосожжение какого-то студента на Вацлавской площади, и протесты мировой интеллигенции, включая даже такого друга Советского Союза, как Ив Монтан, все это вдруг показалось Юрию Арсентьевичу чепухой по сравнению с юной смуглянкой, смотревшей на него темными, словно спелые вишни, очами. Выяснилось, что Галина всего год, как окончила Киевский мединститут, и сама попросилась сюда, в столицу большой химии. А химия – это наука 21 века. Потом они сели в автобус, доехали до конечной остановки и ушли в степь. «В полупустыню», – поправил мстительный джедай. «Это теперь полупустыня. Тогда была степь», – вздохнул философ. Свадьбу гуляли в большой столовой педагогического института, а пили в основном настоянный на чабреце медицинский спирт, щедро отпущенный главврачом, очень обрадовавшимся, что история с политической незрелостью его сотрудницы разрешилась столь благополучно. Сначала устроились в комнате общежития для семейных, а когда родилась дочь Светлана, получили квартиру прямо в центре Степногорска. И все было прекрасно. Завод дымил, Юрий Арсентьевич читал студентам историю и философии, жена заведовала физиотерапевтическим кабинетом, а дочь росла. Время шло. Среди студентов Юрия Арсентьевича и пациентов Галины Тарасовны становилось все больше каралуков, постепенно сменивших халаты на костюмы. Однажды после лекции к Юрию Арсентьевичу подошел стройный студент и спросил: «Вы меня не узнаете, профессор?» «Нет, простите. Я же горцующий на белой кобыле, помните?» «Да что вы говорите? Так выросли!» Юноша стал бывать у них дома. И сами не заметили, как Светлана в него влюбилась. А однажды утром, в воскресенье, раздался звонок. Юрий Арсентьевич открыл дверь и обнаружил на пороге своей квартиры ягнёнка с шейкой, повязанной алой тряпицей. Прожив здесь столько лет, профессор, конечно же, знал, что именно так извещают каралуки родители невесты о серьезных намерениях своего сына. Свадьбу играли в лучшем ресторане города. Юрий Арсентьевич с Галиной Тарасовной были люди не бедные, а отец жениха и вообще оказался пастухом-орденоносцем. И все шло хорошо. Даже замечательно, пока не пришел Горбачев. А ведь как поначалу радовались перестройки. Хочешь на лекции про Ницше говорить? Пожалуйста. Хочешь семинар по Кьеркегору вести? Обсеминарься. Никто тебя в обком не вызовет, никто на собрании песочить не будет. Свобода. Юрий Арсентьевич решительно вышел из КПСС и вступил в партию кадетов. А его зять тем временем организовывал Каралукский национальный фронт. Фронт, едва образовавшись, тут же провел на небольшой шумный митинг голодовку с требованием национальной республики, национального лидера. В Москве посовещались. Убрали первого секретаря обкома, происходившего из ярославских крестьян, и прислали настоящего природного каралука, родившегося в Москве, окончившего высшую партшколу и работавшего прежде инструктором отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Родители его перебрались в Москву еще перед войной и по весьма неожиданной причине. В 40-м в столице проводился всесоюзный фестиваль в братской семье народов, и каждая республика присылала для показа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького свою семейную пару, одетую в национальные костюмы. Почему каралукская пара по окончании фестиваля не воротилась в родные степи, история умалчивает. Новый первый секретарь сразу же на собрании степногорской интеллигенции сообщил под гром аплодисментов, что он интернационалист, и важнее дружбы народов для него вообще ничего на свете нет. Вскоре русские поисчезали со всех сколько-нибудь приличных должностей. И ректором пединститута, и главврачом больницы стали национальные кадры. Юрия Арсентьевича не тронули только потому, что его зять был Каралук, к тому же из рода Белой Кобылы, коему, как выяснилось, принадлежал и новый первый секретарь.